с 1940 года Ил-4, ДБ-3Ф стали поступать на вооружение Красной Армии. Но от конструкции к серии долгий и трудный путь. У нас, к сожалению, жизнь такая, сделаешь, а потом не клеится, вспоминает Левин. Ильюшин подчеркивал, что конструкция тогда хороша, когда она в серийном производстве и работает как часы. Была у нас трудная полоса в жизни ДБ-3Ф. Началось с шасси. Возник так называемый собачий вопрос. С 39-го завода нормально взлетают серийные бомбардировщики, а садятся, шасси подламываются и складываются. Остановили полеты и стали разбираться с замками. Провели немало испытаний. А я имел счастье или несчастье делать замок для шасси, говорит Виктор Николаевич Семенов. Вызывают в отдел кадров. Сидит военный. Что у вас там происходит? Рассказываю. А что, это нельзя было предвидеть? Только будьте откровенны. Почему при посадке открывается замок? По расчету все правильно. Две здоровенные пружины его держат. Нечистая сила, что ли, открывает? Ильюшин каждый день заходит к Семенову, спрашивает. Ну, что у тебя? Может, законтрить? Снова Семенова вызвали в отдел кадров. Не вредительство ли? Ильюшин узнал, говорит Семенову. Никуда больше не ходи. Я тебе приказываю сидеть на месте. Я подписал чертежи, я и отвечаю. Больше не вызывали. Мы за ним были как за стеной, признается Семенов. Знали, сколько ему приходилось терпеть. Но в чем же причина складывания шасси? Ильюшин организовал динамические испытания и первым догадался, в чем дело. В конструкции был язычок, так называемая собачка, и считалось, что существующая сила трения удерживает ее в нужном положении. Но так было при статических нагрузках, а в движении, при ударе о поверхность земли, сила трения пропадала, и собачка отскакивала. Так вот где была собака, а вернее собачка, зарыта. Недели две разбирались с теорией, долго по тем временам, а в субботу Ильюшин вызвал Левина. Завтра в воскресенье поработаешь, а в понедельник должно быть решение. Но я не представляю, как, а это твое дело, подумать. И, наверное, потому что все внимание молодого инженера сосредоточилось на этой проблеме, ночью ему приснилось, как он подходит к самолету, смотрит на замок шасси и видит, что он не похож на обычный, какой-то не такой. Присмотрелся. Рычаг переходит в мертвое положение и как бы заклинивает собачку, не дает ей отскочить. Усилием воли в этот момент он заставил себя проснуться, не забыть бы. Утром пришел на работу, и оказалось, что Семенову тоже пришла в голову такая идея. Стоят вдвоем, обсуждают, увлеклись и слышат за спиной. «О, здорово придумали!» — поворачивается Ильюшин. Левин попытался объяснить суть, но Ильюшин остановил. «Молчи, я давно все понял». К утру были готовы чертежи, а пока их делали, Ильюшин вызвал технологов, организовал параллельную работу. Изменили кинематику так, чтобы собачка не соскакивала. Как удалось ему догадаться насчет статики и динамики? Но попутно возник еще один серьезный вопрос. Почему это происходило на серийных машинах, а на опытной ничего подобного не было? В чем дело? Оказалось, что на опытной машине поверхность соприкосновения с собачкой была плохо отшлифована, шершава. Сила трения оказалась достаточной, а на серийных машинах шлифовали идеально, потому и соскакивала собачка. Ильюшин в этом собачьем вопросе усмотрел проблему воспитания. Собрал коллектив. Надо составить технические требования на проектирование. Это как? Ну вот, например, шасси, посмотрел на Левина. Что надо сделать конструктору, чтобы спроектировать шасси? Взять и придумать, ответил Левин. Так вот и придумай. Это не так просто. Тогда Ильюшин написал правила конструирования, которые действуют в КБ и поныне. Он считал, что нужно четко поставить задачу, определить, какие функции должен выполнять узел или конструкция. Далее шли вопросы надежности, технологичности, веса. «Он составил общие технологические требования», — говорил Левин. «Тогда они казались нам элементарными, а сейчас, в свете житейского опыта, стало понятно, какое большое дело направить людей на правильный путь создания конструкции. Молодежь в институте наслушается теорий, а самостоятельно думать сложнее. Ильюшин давно, когда мы были молодежью, этим делом занимался». Звонят из Воронежа. «Шасси с грохотом выпадает, самолет подскакивает, развалим самолет». Такого тоже никогда не было. Левин объяснил Ильюшину, что это может случиться только тогда, когда неправильно пользуются пневмосистемой. «А как мы защищены?» — спросил Ильюшин. «Вот инструкция. А ты твердо в ней уверен?» На опытных машинах замечаний не было. Кроме того, отработали на стенде. «Ну хорошо, поехали». На У-2 прилетели в Воронеж. Собрали народ, начальство. Ильюшин говорит заводскому инженеру. «Садись. Тебе будет подавать команды начальник, слушай только его. А вам, — обратился к начальнику, — вот инструкция по пользованию. Вы ему каждый пункт называйте, и пусть он при вас все делает». Убрал шасси, выпустил. Все нормально. «Какие вопросы? — спросил Ильюшин. «Мы и так пробовали, и по-другому пробовали, — заявил военпред. «Что значит пробовали? — ответил Ильюшин. «У вас есть закон Божий?» «Все, спасибо. Толя, мы улетаем». Я непосредственно ему подчинялся. Конструктор в общих видах, говорит Иван Васильевич Жуков. Его кабинет рядом Черников, где воплощались на бумаге первые его идеи, а дальше комната, которая называлась «Общие виды». Там человек 12, потом стало больше, а те стали начальниками. Он давал четкие указания сделать то-то, и никаких неясностей, никаких споров. Сказал, значит, будет сделано. А не сделаешь — воздаст, жестко спросит. Обиды не было, потому что знаешь, что заслужил. Но уж если похвалит, похвала радовала, потому что исходила от знающего человека. Скуп был и на ругань, и на похвалу. Чаще не ругал, а переходил на «вы» и по имени-отчеству. Лицо становилось напряженным, бровь поднималась. В своем кабинете не любил работать с конструкторами. «Пойдем к тебе, тут телефоны звонят». Спорил и в споре смотрел на работу глазами своих сотрудников, не столько старался убедить спорящего, сколько развить вопрос, чтобы прояснились не только мысли собеседника, но и собственное представление. Любил убежденность и поощрял это качество. «С ним споришь и забываешь, что это Ильюшин», замечает Виктор Михайлович Шейнин. «Как-то я слишком увлекся, а он говорит, Ты не резонируй, ты рассуждай. Если мы что-то изменим в топливной системе, кривая так пойдет? Нет, не так. А ты рассуждай, как она пойдет. Учись говорить. И замечания его звучали скорее по-отцовски, а не по-начальственному. Спорил я как-то с одним военным, и когда ему нечего было возразить, он возмутился. «Как вы смеете так разговаривать с маршалом? Не забывайтесь!» В кабинет к Ильюшину входили без доклада, предварительно узнав, кто у него и нет ли какого совещания. Равно спрашивал с каждого. Сын наркома иностранных дел Михаил Литвинов работал у него в моторной группе, но, как говорят сотрудники, больше катался на лыжах в Альпах. Изобразил на чертеже петуха, вылетающего из патрубка. Ильюшин всыпал ему и пригрозил: «Отцу скажу». Одна подчиненная плохо справилась с работой. Переделала, ему снова не понравилось. И тут она, тихая, неглупая женщина, взорвалась при всех. «Это издевательство!» и выскочила из комнаты. На следующий день пошла извиняться. Ильюшин сказал: «Извиняться в тех же условиях, в каких было сказано». Пришел в перерыв, сел на табуретку перед столом, и она произнесла: «Сергей Владимирович, простите, пожалуйста, я была не права. Ваши требования были справедливы». «Я не злопамятен. Камень за пазухой не держу. Но постарайтесь, чтобы в наших служебных отношениях такого не было», — заметил Ильюшин. Не любил вертлявых и ленивых, и тех, кто старался вместо работы чем-то другим заняться. «Переведите его», — и называл, куда перевести. Он подбирал, скреплял воедино коллектив творческих единомышленников. А работы хватало. Сколько было модификаций ДБ-3? Один из славной когорты братьев Кокинаки, а их было 5 летчиков — Владимир, Константин, Александр, Валентин и Павел, причем двое погибли. Павел Константинович рассказывал, что эти модификации даже имели свои прозвища. Букашкой называли ДБ-3Б, на котором Володя летал на Дальний Восток и в Америку, а ДБ-3Ф — Эвкой. Была машина на поплавках. Ее испытывали на канале в Химках, а когда стало подмерзать, решили перегнать в Севастополь. «Нас послали туда ее встречать», — вспоминает ветеран ОКБ, рабочий Николай Алексеевич Нефедов, награжденный орденом Трудового Красного Знамени еще за организацию перелета в 1938 году. «Ждем? Нету». На третий день говорят: «Назад в Москву с вещами уезжайте». Машина, оказывается, завалилась за Брянском. У Кокинаки кончился бензин. Переключился на другие баки, а там пусто. Механик не те баки заправил. Моторы остановились, машина разбилась. Летчик и ведущий инженер не пострадали, но механик, сидевший в носу в штурманской кабине, сломал ноги. Сам себя наказал. «На заводе что-нибудь делаешь?» — продолжает Нефедов. «Не получается. Вызываешь конструктора. Тот посмотрит. Надо Сергею Владимировичу сказать. Скажи ему. А сами почему-то боялись говорить. Скажешь Ильюшину? Согласится. Он часто приходил советоваться с рабочими. Я медником работал. Вся обшивка, зализы, заборники — все мое. Сложная работа. И вся вручную на опытной машине. Это сейчас есть сборщики, заготовщики, а тогда мы все сами делали. И заготовки, и сборку, и нервюры, и шпангоуты. Тогда стапеля не было, мы всю машину руками собирали». Как-то Нефедов вышел из ворот, а Ильюшин стоит с генералами. «Николай Алексеевич, подойди сюда!» И пояснил гостям. «Это наш художник. Он оформляет нашу работу». Ильюшин не спешил и не стремился быть первым, рассказывает Шенин. Не старался удивить мир. Самый большой самолет, самый скоростной, самый первый — это ему было чуждо. Не торопился обойти по времени своих конкурентов, а пытался сделать лучше. Потому и Кокинаки слетал в Америку на боевой машине, одной из тех, которые потом воевали. Не любил показухи и не работал на нее, но человек был самолюбивый и, видать, не без гонора. На туполевском бомбардировщике СБ шасси убирались довольно легко, движением одного рычага. Ильюшин узнал об этом. «Сделаем и мы такую же систему на нашем бомбардировщике», и добавил, «но не так, как у Туполева». Неприятности продолжались. Не хватало производственных мощностей. В 1940 году нарком Шахурин и главком Смушкевич сняли Ильюшинский бомбардировщик с серии и в Москве, и в Воронеже. В Москве на заводе имени Минжинского решили сосредоточиться на серийном производстве петляковского пикировщика П-2, а в Воронеже на бомбардировщике ЕР-2 ДБ-240 конструктора Ермолаева. Преимуществом ЕР-2 перед ДБ-3Ф была большая скорость на высоте 6000 метров. «Хороший самолет ЕР-2», — говорил мне ветеран дальней авиации, замечательный летчик, полковник Владимир Васильевич Пономаренко. «Ил-4 более строгий». Поговаривали о том, что ЕР-2 лучше Ил-4, потому что Ермолаев развелся с женой и женился на родственнице Шахурина. Трудно сказать, сыграл ли какую-то роль этот фактор, но все решают люди, и нередко главным становится не отношение к делу, а отношение между людьми. Но это еще не все. В октябре 1940 года решением наркома Шахурина УОКБ отобрали производственную и лабораторную базы и передали их серийному заводу номер 39 имени Минжинского. Организацию разоряли. Шли разговоры о закрытии конструкторского бюро. Перед ноябрьскими праздниками 1940 года Ильюшин добился приема у Сталина. Тот поддержал конструктора, и, казалось, дело пойдет на лад, но... «Минуй нас пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь», — так кажется. Порой получалось, что тот, кого Сталин поднимал и приближал, подвергался чудовищной зависти, ему чинили препятствия, старались скомпрометировать, а то и попросту уничтожить. Но тут, как говорят, пан или пропал, ибо только Сталин мог твердо и бесповоротно решить нужное государственное дело, какие в последующие времена в нашем Отечестве решать стало просто некому, а если кто и брался, то его молча игнорировали. Сталин поддержал Ильюшина, но получить свою пока еще слабую производственную базу конструкторскому бюро удалось только через полтора года, уже во время войны. Любимое русское занятие — страдать. Чаще всего это страдание ради страдания. В ту пору страдали ради светлого будущего. «Ил-4 в частях не освоили», — говорит Ефименко. «Нас ругали за самолет, а дело было в том, что летчики не умели летать вслепую». Вслепую в ГВФ летал Голованов. будущий наш главный маршал авиации», — продолжает Ефименко. «А военные летчики не умели пользоваться радиосредствами. Кто готовил пилотов? Смушкевич, Алкснис, Ратауш. Они сами летные удостоверения за 3 месяца получили, тогда как все летчики по 3 года учились. Они все, особенно Смушкевич, увлеклись истребителями. На Халхин-Голи посылали на задания 100 самолетов, а потом поняли, что это глупая тактика. Летчики неохотно переучивались на ДБ-3Ф, куда проще тихоходный ТБ-3. Летишь не по радио, а визуально, привязавшись к местности. Трудно привыкали к слепым полетам. И шасси на ДБ-3Ф убирали только на высоте не ниже 1000 метров и сразу шли на посадку. Боялись ДБ-3Ф. Машина высотная, зенитки били уже до 7700 метров, а пилоты привыкли на землю глядеть. Финскую войну на этом проигрывали. Правда, некоторые, в частности Борок, считали, что на этой войне в Ильюшинском бомбардировщике не было особой нужды. Дальние самолеты, а линия Маннергейма проходила рядом. Георгий Филиппович Байдуков вспоминал. «В декабре 1939 года я был в Кремле на 60-летии Сталина. Выпил для храбрости и подошел к Иосифу Виссарионовичу. Прошу меня направить на фронт, на войну с белофинными». Сталин удивился, но я его убедил и прибыл в действующую армию. Там стояли заснеженные ильюшинские ДБ-3Ф, летали они мало и летать на них не умели. Ил-4, ДБ-3Ф, продолжали пока строить только на Дальнем Востоке. Но весной 1941 года чуть было совсем не закрыли ОКБ Ильюшина. И когда поступил приказ восстановить производство Ил-4 на Воронежском заводе, началась война.